Речка. Светло, легко и своенравно она блестит среди болот, и к старым мельницам так плавно несет стекло весенних вод. Несет и знать себе не хочет, что там, надомутом в лесу, безумно водяной грохочет, стремглав летя по колесу. Пылит на мельницах помолом, трясет и жорнов, и привод, и, падая в бреду тяжелом, кружит седой водоворот. 1903-1906 годы.